Ресторан с простодушным названием «Хороший ресторан» славился в городе тем, что там можно было хорошо поесть за небольшую плату. Юный Фредерик Айтлоу горящими глазами обозревал холмик спагетти под томатно-луковым соусом, который только что поставили перед ним на стол. Он удовлетворенно улыбался, трогая пальцами 10-долларовую бумажку, подаренную ему шефом полиции Терлом. За спагетти должны были последовать куриные ножки в соусе керри. Как только Фредди набросился на еду, дверь ресторана открылась, пропуская Сидни Трисдейла. Он только что закончил свою колонку и решил перекусить, прежде чем отправиться домой к интересной телепрограмме. Как обычно, Сидни с профессиональным интересом огляделся по сторонам. Может, подвернется что-нибудь для следующего выпуска. Взгляд его упал на Фредди, жадно поглощающего порцию спагетти. Репортер вспомнил, что пацан – сын одного из самых влиятельных людей в городе. Дети тоже кое-что слышат, поэтому Трисдейл решил подсесть к мальчику. «Хелло, Фредди», – сказал он, выдвигая из-под столика стул и присаживаясь. «Выглядит это все недурно». «Амгу, недурно», – промычал тот, отправляя в рот очередную порцию спагетти. «А что-то ты не дома обедаешь. Случилось что, или у тебя праздник?» – мимоходом поинтересовался Трисдейл. «Точно», – толстячок ухмыльнулся. «Шеф полиции подарил мне десятку. Ну, я и решил прилично поесть в ресторане. Надоела мамашина отрава». Трисдейл навострил уши. «Ну да. И за что же тебе это начальник 10 баксов отвалил?» «Секрет, мистер Трисдейл. За одну важную информацию». «Он, конечно, человек добрый и уважительный», — с ласковой улыбочкой проговорил Трисдейл. «Но что такое в сущности 10 долларов? Я тоже покупаю информацию. Как, Фредди, может, ты и со мной поделишься?» Фредди покончил со спагетти и посмотрел на Трисдейла, что-то прикидывая в уме. «Смотря сколько, мистер Трисдейл, я готов продать вам мой секрет за 300 баксов». «Ну ты даешь! Вот уж поистине сын своего отца! Должно быть очень важная тайна». «Именно так оно и есть, мистер Трисдейл. Больше сенсаций вы в жизни не слыхивали». В этот момент подошла пожилая официантка. Трисдейл заказал запеченные сардины на гренках. Перед мальчишкой она поставила куриные ножки, соус керри и гору жареной картошки. «Здоровый аппетит», — заметил Трисдейл с легкой завистью. «Хорошо быть молодым. Ладно. Сговоримся на сотни баксов, но сначала ты скажешь, о чем идет речь». 3 сотни, мистер Трисдейл», — твердо сказал толстячок, накладывая себе в тарелку картошку. «Секрет связан с мистером Шерманом Джемисоном». Трисдейл подскочил, как ужаленный. «О мистере Джемисоне?» «Да». Толстячок отрезал кусок курицы, окунул его в соус и отправил в рот. Потом одобрительно кивнул. «Вкусно!» «Так что же о мистере Джемисоне?» — спросил Трисдейл, стараясь казаться не слишком заинтересованным. «Ну, не совсем о нем, скорее о его жене». «И с этим ты ходил к шефу полиции, Фредди?» «Да, я должен был это сделать. Речь идет о серьезном преступлении». Трисдейл перестал дышать. «О каком же преступлении?» Теперь Фредди набросился на жареную картошку. «Вот в этом-то и состоит секрет. Шеф полиции велел мне держать рот на замке, но за 300 долларов я могу его и открыть». Больше Трисдейл не колебался. Деньги, в конце концов, не его. Редакция не жалела расходов на информаторов и хорошо платила за интересные новости. Журналист извлек из бумажника 3 сотенных купюры. «Вот, Фредди, а теперь выкладывай». Фредди бросил взгляд на ассигнации, затем занялся другой цыплячьей ножкой. «Только после того, как деньги будут в моем кармане», — сказал он с полным ртом. «Мой старик всегда учит меня. Деньги вперед. Мой старик очень умный». «Слушай, Фредди», — Но если ты меня надуешь... Да бросьте вы! Послушайте, мистер Дриздейл. Я жирный и выгляжу дураком, но я не такой. Я бы, конечно, мог позвонить в Вашингтон-Пост и сорвать с них $1000. Да только лень этим заниматься. Так что, договорились?» Дриздейл протянул через стол деньги и поразился, с какой скоростью они исчезли в кармане куртки Фредди. «Так что там произошло с миссис Джемисон?» «Дайте мне сначала доесть. Мой старик говорит, что это дурной тон — разговаривать с набитым ртом». И толстячок принялся обгладывать цыплячью ножку. Дриздейл с трудом сдерживал нетерпение, но чувствовал, что он начинает закипать. Он откинулся на стуле, стараясь сохранять спокойствие. Наконец, с едой было покончено, и Фредди удовлетворенно вздохнул. «Это было здорово!» — воскликнул он. Вновь подошла официантка, на этот раз неся заказ Дриздейла, тарелку с 6 запеченными сардинами на 2 ломтиках поджаренного хлеба. «И это вся ваша еда?» — удивился Фредди. «Не обращай на меня внимания, Фредди. Выкладывай свой секрет». Мальчишка наклонился вперед и шепотом поведал Дриздейлу то, о чем рассказывал Террелу. С минуту Дриздейл сидел с открытым ртом. «Похитили жену Джемисона! И он узнал об этом раньше всех. Да, это сенсация! Парнишка, конечно, соображает, но все же эту историю надо проверить. Прежде чем действовать, надо поговорить с Террелом». Дриздейл живо вскочил на ноги и, задержавшись, только чтобы расплатиться за нетронутую еду, бросился к машине и помчался в управление полиции. Фредди только пожал плечами. Потом оглядел нетронутые сардины. Не пропадать же добру! Он перегнулся через стол, придвинул к себе тарелку и, довольный, начал есть. «Это был стоящий вечер», — подумал он.